Последствия лжи. Землю тихо опускались сумерки. В воздухе плавно кружились снежинки. Редкие прохожие торопились домой. На улице резко похолодало, но в доме было тепло и уютно. В печке весело потрескивали дрова, наполняя комнату приятным теплом. Пожилая женщина, сидя в старинном кресле, о чем-то глубоко задумалась. Вот уже несколько дней у нее гостит внучка. Бабушка заметила, что Оля часто говорит неправду и не очень смущается, когда ее в этом уличают. Как уберечь ее от этого пагубного влияния зла? Как доступно объяснить, что она совершает большой грех? В комнату вбежала Олечка, и ее звонкий голосок нарушил привычную тишину. «Бабушка, мы так хорошо катались с горки на санках, а на улице совсем не холодно. Ты мне будешь сегодня что-нибудь рассказывать?» Раздевшись, Оля присела возле бабушки на маленькой скамеечке, и та снова задумалась. Что же ей рассказать? Бабушка очень любила эту голубоглазую, белокурую, подвижную внучку. Как в зеркале видела она в ней свое отображение. «Бабушка, почему ты молчишь? Ну, рассказывай быстрее!» — торопила Оля, прижимаясь к ней. «Сегодня я расскажу тебе одну историю из моего детства. С тех пор прошло много времени, но я ее хорошо помню. Когда-то я была такой же маленькой, как ты. В первый класс вместе со мной ходила Лена, тихая, честная, добрая девочка. Она хорошо училась, но была очень болезненная. Лена сильно хотела дружить со мной, а я не любила ее и, откровенно говоря, даже ненавидела. Я так хотела быть лучшей ученицей в классе, но Лена, она мешала мне. В моем сердце жила злая зависть. Я стала наговаривать на нее подружкам. Лена же никогда не сердилась на меня. Она просто не замечала во мне ничего плохого». Немного помолчав, бабушка снова погрузилась в воспоминания. Однажды на уроке чтения Лена читала вслух. Вдруг Галине Петровне, нашей учительнице, показалось, что она допустила ошибку. «Достаточно. Дальше будет читать Аня. А ты, Лена, здесь ошиблась», — сказала она растерявшейся девочке, которая, покраснев от неожиданного замечания, испуганно смотрела на нее. «Ты же неправильно прочитала», — снова повторила Галина Петровна, отвечая на вопросительный взгляд Лены. «Я прочитала правильно», — возразила она. Тогда учительница обратилась ко мне и спросила: «Нина, скажи, Лена правильно прочитала?» И тут у меня промелькнула ужасная мысль: какой подходящий момент унизить Лену. «Да, Лена прочитала неправильно», — подтвердила я. Слова мои, как гром, пронеслись по классу. От этого Лена еще больше смутилась и расплакалась. А Галина Петровна добавила: «Я считала тебя, Лена, честной девочкой. Садись, а после уроков останешься». Я была в восторге. Мою соперницу посчитали обманщицей. После уроков я специально задержалась, чтобы подслушать, о чем будет говорить учительница. Я подкралась к двери и услышала строгий голос: «Как тебе не стыдно обманывать, Лена?» «Я не обманываю», — глотая слезы, ответила Лена. «Ты и теперь не признаешься?» — возмущенно сказала учительница. «Пусть завтра мама придет в школу, а сейчас можешь идти». Я быстро покинула помещение и, как ни в чем не бывало, не спеша пошла вдоль улицы. Вскоре меня догнала Лена. По ее щекам текли слезы. Не видя земли под ногами, Лена споткнулась и выронила портфель. Я молча помогла ей собрать рассыпанные книги. «Спасибо, Нина», — тихо поблагодарила Лена. Не сказав ни слова, я пошла дальше. Мне было стыдно, но прощения у нее так я и не попросила. Бабушка перевела дыхание. Ей было трудно рассказывать горькую правду исповедь. Поймет ли ее внучка? Извлечет ли урок для себя? Она посмотрела на Олю. Та сидела, сжавшись в комочек и опустив голову. Уж слишком длинной была в этот раз дорога домой. Внутри какой-то голос настойчиво твердил: «Расскажи, признайся, ведь ты же виновата. Я заглушала его, как могла. Вечером, стараясь казаться веселой, я много разговаривала, смеялась, но совесть осуждала меня, постоянно напоминая о нечестном поступке. Наступила ночь. Лежа в постели, я никак не могла уснуть. Перед глазами стояла Лена, плачущая и дрожащая. Ее большие карие глаза смотрели на меня с мольбой и как бы говорили: «Нина, зачем ты обманула? Зачем?» Я старалась не думать о ней, но безуспешно. Мысли снова и снова возвращались к Леночке. В доме погас свет, наступила тишина. «А что, если Лена умрет?» Неожиданно посетила меня страшная мысль. Со слезами на глазах я пошла в комнату родителей и сбивчиво рассказала им, что произошло в школе. Мы помолились вместе, и я попросила Бога простить меня. «Папа, пойдем к Леночке. Я хочу во всем признаться и попросить у нее прощения». «Теперь уже поздно. Ложись спать, доченька, а завтра сходим», — сказал папа. Я послушалась и легла в постель, но спать не могла. Я опять попросила папу проводить меня. На этот раз он согласился. Мы вышли в ночную темноту и пошли по притихшим улицам уснувшего города. У ворот дома, где жила Лена, стояла машина скорой помощи, а в доме горел свет. В прихожей сильно пахло лекарством. Вдруг из комнаты вышел врач и какая-то женщина, по-видимому, Леночкина мама. Она говорила: «Уже несколько дней Лена плохо себя чувствовала, но в школу ходила. Сегодня она пришла вся в слезах. Может, там что случилось, потому что учительница просила меня прийти в школу». «У нее слишком слабое сердце», — сказал доктор. «Будем надеяться на лучшее, хотя гарантии нет никакой». Услышав эти слова, я в одно мгновение оказалась в комнате у Леночки. Никто не мог уже удержать меня. Упав на колени возле ее кровати, заливаясь слезами, я просила прощения. Но Лена лежала без сознания и никого не узнавала. Она так и не пришла в себя. После этого я сильно заболела и долго лежала в больнице. Весной я немного окрепла, и мне разрешили пойти на кладбище. Стоя на коленях у зеленого холмика, я плакала и просила прощения у Бога. Он по своей великой милости снял с меня тяжелый камень осуждения. Совсем тихо закончила старушка свой рассказ и погладила внучку доброй мягкой рукой. А Оля, спрятав голову в бабушкин фартук, горько плакала. Наконец она подняла заплаканное лицо и печально спросила: «Неужели все, кто обманывают, погибнут?» «Да, дитя мое, так написано в Библии. Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, погибнет». Этот стих я запомнила на всю жизнь. Оля всхлипнула и опять уткнулась в бабушкины колени. «Бабушка, прости меня, я так часто говорила неправду. Давай помолимся, чтобы Иисус простил меня и помог мне больше никогда не обманывать». Thank you.